Тан-сан также, кажется, любит это. Да, если вы убийца, вы не можете показать свое лицо, иначе, если ваши враги выживут и увидят его, они нацелятся на все, что рядом с вами, чтобы отомстить. Что касается схемы, мы мог бы использовать цветок лотоса. Сяву, похоже, растерялся из-за настойчивости Тан-сан на схеме. Брат, почему это должен быть лотос Будды? Я не знал, что ты так интересуешься цветами. Тан-сан горько качает головой. Меня не интересуют цветы. Механическое скрытое оружие номер один из секты Тан называется лотос ярости Будды, и оно имеет форму цветка лотоса. Я подумал, что мы могли бы использовать это в качестве нашего образца. У всех загорелись глаза, когда они услышали Тан-сан. Они быстро согласились на плащи и доработали дизайн. Как мы собираемся отделить себя от подделок, которые пытаются выдать себя за нас? Наша репутация будет разрушена, если плохие люди будут выдавать себя за нас за плохие поступки. Мубай сказал, что если мы собираемся стать известной организацией, обязательно найдутся люди, выдающие себя за нас. Я могу сделать предмет, который сияет символом секты Тан, например, как мы можем сиять нашими духовными марками. Его можно активировать только путем распространения техники секты Тан. Тан-сан сказал, мы решили, что все мы будем носить соответствующие плащи в качестве нашей одежды и иметь уникальные кольца. Наше кольцо будет сделано Тан-сан, и у него будет наш божественный титул внутри нашего духовного знака на лицевой стороне кольца, но когда мы распространяем технику таинственного неба, символ секты Тан взорвется в воздух. Это может также действовать как вспышка, чтобы собрать всех к символу. Наши шляпы будут сделаны из особой соломки, и они смогут скрывать наши лица. Как только мы доработали наши идеи, мы уже приближались к концу двух кругов. Юсиаган ждал нас у входа. Он вручил каждому из нас чашку с соленой водой, прежде чем сказать: «Я горжусь тем, что вы, ребята, действуете как единое целое. Если вы будете держаться вместе и помогать друг другу, вы сможете достичь гораздо большего, чем это было возможно в индивидуальном порядке». Юсиаган мало что сказал и сразу начал тренироваться. В течение двух часов мы сражались в самых разных ситуациях и командах. Сражения варьировались от 1 на 1, до 5 на 5, а иногда и на 3 на 8, когда мне разрешалось использовать больше силы. Перед каждым боем Юсиаган давал нам особые ограничения. Например, мне не разрешили использовать свой иньский ледяной посох, из-за чего моя боевая способность значительно снизилась. Он постоянно менял ограничения, позволяя мне находить свои недостатки и исправлять их. Другие также идут с подобными ограничениями, но это было главным образом только ограничение их духовных способностей. Так как я сильнее всех, у меня больше всего ограничений. После боевой подготовки мы снова начинаем укреплять тренировки. Как и первое наказание, нам не разрешали использовать какую-либо духовную силу, и мы должны были закончить это вместе. У Юсиагана было много методов, чтобы обучить нас, и все они довели других до предела истощения. Они часто теряли сознание после каждой тренировки и снова просыпались в лекарственных бочках. Затем мы ужинали, где Тан-сан объясняет нам методы секты Тан, прежде чем вернуться в наши места, чтобы совершенствоваться. У каждого был плотный график боев и усилений, и при этом у него было время практиковать техники секты Танга, хотя большинство из нас выбрали конкретную область, на которой нужно было сосредоточиться, так как было слишком много, чтобы учиться. Помимо изучения техники таинственного неба, одной из вещей, которую все вместе изучали, была анатомия человеческого тела. Как секта покушения, Тан-сан знал каждую часть тела, и это было лучшее место для удара. Эта информация позволила бы нам увеличить нашу летальность во много раз. Благодаря моей предыдущей жизни у меня было немного лучшее понимание человеческого тела, чем у других, но оно далеко не так полно, как у Тан-сан. Секта Тан изучала анатомию человеческого тела методом проб и ошибок, в то время как я знаю лишь немного из знаний средней школы. Вскоре прошло 3 месяца, и у Тан-сан не было времени выковать для нас. В течение этих 3 месяцев все были доведены до изнеможения и потеряли сознание к концу почти каждой тренировки. Хотя они не достигли большого прогресса с точки зрения силы духа, каждое из их качеств тела сильно изменилось. Благодаря внедрению техник усиления секты Тан, каждый из них мог выполнить первое наказание с удвоенным весом, который у них был ранее. Даже сила моего тела сильно возросла. Тело каждого человека сильно изменилось. Массовые физические упражнения и большое количество питательных веществ оказали огромное влияние на рост каждого человека. Мубай стал выше и крепче, он выглядит на пару лет старше с загорелой кожей и мускулами, которые стремятся удержать взрывную энергию. Я также стал немного выше, и мои плечи стали шире. Мубай и я сейчас на одной высоте, мы быстро стреляем в 2 метра. Когда мы стоим вместе, мы похожи на двух друзей в возрасте 17-18 лет. Оскар почему-то стал еще белее, чем раньше, и выглядел как призрак. Но, просто взглянув на фигуру его тела, вы никогда не догадаетесь, что он – система поддержки Spirit Master. Он также стал крепче, но наряду с толстяком он самый короткий мужчина. Толстяк стал худеть, о чем он грустит. Хотя он все еще толстый, похоже, что большая часть жира превратилась в мышцы, и он выглядит как сильный борец сумо. Я предполагаю, что он будет толстым всю свою жизнь. Может быть, он действительно большой костяк. Тан Сан не сильно изменился, он по-прежнему выглядит нормально, за исключением того, что, если присмотреться к его телу, вы можете увидеть скрытую силу, которая может взорваться с пугающей силой. Он также стал немного выше и чуть ниже Мубая и меня. Он выглядит настолько средне, что вы не сможете вспомнить его в толпе. Ронг Ронг сильно изменился. Я заставил ее отрастить волосы, так как я думаю, что она подойдет ей лучше. Все ее тело стало в тонусе, в отличие от ее предыдущего мягкого тела принцессы. Все ее тело приобрело удивительную эластичность, включая грудь и задницу. Ее кожа приобрела здоровый блеск, не белый, но и не бронзовый. Ее лицо стало более утонченным и обладает элегантной и величественной аурой. Вероятно, именно она изменилась больше всего за эти 3 месяца. Фэн Фэн и Литл Юэ не сильно изменились, за исключением того, что стали более тонированными, хотя они все еще сохраняли свою врожденную мягкость. Кинг Ер стала стройнее, так как ее тело демонстрирует все ее изгибы. Почему-то ее грудь выросла еще больше и уже догнала маленького Юэ. Она в основном сосредоточена на Кхост Шадов Перплексинг Траск, поэтому ее скорость возросла до безумных уровней. Сяву и Литл Цзин почти не изменились. Они не худели и не поправлялись, даже не загорали. Возможно, это как-то связано с тем, что они – духовные звери, но они просто выглядели счастливыми и живыми. Сегодня утром Юй Сяган сказал: «Поздравляю, вы все закончили второй этап обучения, у вас будет 1 неделя отпуска, чтобы привыкнуть к своему состоянию, прежде чем мы начнем следующий этап». Глава 37. Отпуск. Когда девочки услышали, как Юй Сяган сказал, что у нас 7 дней отпуска, они все потащили меня обратно на дачу. Они сорвали мою одежду и набросились на меня, как голодные звери. За эти 3 месяца мы вообще не могли заниматься сексом, потому что они были слишком истощены, но сексуальное расстройство продолжало нарастать. Даже маленькая Цзин заставила ее присоединиться к нам. Она знает, что я еще не могу вписаться в ее тело, но мы нашли способ обойти это, поэтому мы оба можем чувствовать себя хорошо. Маленький Цзин целовал меня, пока я находился внутри других девушек, и шептал мне на ухо, чтобы заставить меня кончить быстрее. Она даже сосала мои яйца и лизала основание моего члена, когда я занималась сексом с остальными. Взамен я использовал бы свой язык и пальцы, чтобы играть со всем ее телом, заставляя ее постоянно испытывать оргазм. К тому времени, когда мы закончили заниматься сексом, было почти время обеда. Все мы были покрыты потом и любовными соками. Они тяжело дышали, когда лежали с удовлетворением. Они выглядели почти такими же изнуренными, как обычный тренировочный день. Я позволил им немного отдохнуть, прежде чем мы приняли ванну и отправились в кафетерий. Мы не ели весь день. Когда мы покидали наш коттедж, я увидел, как Тан Сан и Сяву также выходили из их общежития. Благодаря тому, что наши тела питаются духовной силой, все наше зрение стало сильным и может легко видеть маленькие объекты на большом расстоянии. Мы видим, как на Сан-Сан-Франциско исчезают красные пятна. Я с улыбкой смотрю на Сяву. Интересно, взяла ли она на себя инициативу оставить следы на нем. Так как я не хотел смущать их, я ничего не сказал, но Сяву мог сказать, что я знал, и слегка покраснел. Маленькая Цзин шла рядом со мной, когда я держал ее за руку. Она также увидела Тан Сан, когда ее глаза загорелись. У маленькой Цзин не было никакого такта, как у меня, и он указал прямо на Тан Сан. «Папа, смотри, у брата Сан есть следы поцелуя на шее». Большая сестра Сяву оставила их у брата Сан. Тан Сан и Сяву начали яростно краснеть, когда Тан Сан попытался объяснить: «Мы ничего не делали». Сяву хотела отдохнуть, поэтому она пошла спать, пока я совершенствовался рядом с ней. Она схватила меня во сне и продолжала сосать и лизать мою шею. Я пытался разбудить ее, но она только крепче сжала меня. Даже когда он покраснел, у него было слегка раздраженное выражение лица. Вероятно, он не смог получить никакого совершенствования, когда Сяву схватил его. Я мечтал съесть гигантскую и вкусную морковь. Я не знал, что это был брат Сан. Сяву также пытается объяснить себя. Все в порядке, это не так заметно в любом случае. Я пытаюсь утешить их, прежде чем посмотреть на маленького Цзина. Я пытался быть тактичным и не упоминать об этом, но на это немедленно указал маленький Цзин. Я зажимаю ее нос, когда говорю: «А что, если у него на шее следы поцелуев? Если бы я натянул ваше платье, мы бы увидели множество следов поцелуев». Маленькая Цзин выглядела как потрясенное животное, прежде чем сердито уставиться на меня, когда она ударила меня по животу своими крошечными кулаками. «Не-е-е, папа, тебе нельзя это делать». Она не придает сил своим ударам, позволяя им мягко отскакивать от моего живота, так что я знаю, что она действительно не злится на меня. Так как у девочек, как и у меня, нет быстрой естественной регенерации, на их теле все еще много красных пятен. Мы старались целовать только те места, которые не будут видны при ношении одежды, чтобы никто не мог их видеть, но они все еще носят одежду, которая закрывает большую часть их тел. Тан Сан и Сяву успокаиваются, когда видят, как мы играем, и мы все идем в кафетерий. Остальные люди уже там нас ждут. Мы сели и поели, разговаривая друг с другом. По какой-то причине Фати ел больше, чем обычно, что меня немного смутило. «Жир, почему ты так много ешь? Ты снова пытаешься стать толстым». Толстяк качает головой, размахивая куриной ножкой. Он глотает еду во рту, прежде чем сказать: «Нет, сегодня я поеду в Сутуа, чтобы повеселиться, поэтому мне нужно есть больше еды, чтобы иметь достаточно энергии. Ты хочешь присоединиться ко мне?» Я слегка улыбнулся, бросая ему немного еды. «Ты хочешь убить меня? Я не заинтересован в том, чтобы стоять на одну ночь, и я уже достаточно повеселился сегодня». Девушки с довольным выражением лица молча ужинали. Сяву и Циньер краснели перед толстяком и моим разговором, и Сяву не мог не ругать нас. «Вы двое, перестаньте говорить об этом, когда мы ужинаем». Толстяк смотрит на Сяву, а затем смотрит на Тан Сан, видя красные следы на шее, которые он смеется над Сяву. «Похоже, у тебя было больше действий, чем у меня». Толстяк сразу же пожалел об этом, увидев лицо Сяву. Прежде чем он успел среагировать, она телепортировалась перед ним и начала его избивать. Я проигнорировал болезненные вопли толстяка и вместо этого начал говорить с Мубаем. «Мубай, что ты делал сегодня?» У него счастливое выражение лица. «Сегодня мы с Циньером продолжали тренироваться большую часть дня, прежде чем мы пошли обедать в деревню». Циньер посмотрел на Мубая, но решил не останавливать его. Я киваю головой. «Мы также должны продолжить наши тренировки. Как насчет того, чтобы каждый из нас прошел легкую тренировку по утрам, чтобы не потерять преимущество?» Все также согласились тренироваться по утрам. За эти 3 месяца обучения мы все были в тесной связи, чувствуя себя ближе, чем семья, и готовы помогать друг другу во всем. Хотя мы называем Мубая боссом, мы все братья и сестры с равным статусом и основные члены секты Тан. Теперь, когда мы находимся в отпуске, Тан Сан успеет сделать наши плащи и кольца. Сяву прекратила избивать толстяка, как только мы поели, и ушел с Тан Сан. У толстого были синяки на лице, поэтому он был слишком смущен, чтобы пойти на охоту в бордель сегодня вечером, и решил пойти завтра днем после утренней тренировки. Я вернулся на дачу, разговаривая с девушками, так как у них осталось 6 дней отпуска, у каждого из них будет день на свидание со мной наедине, а в последний день они все пойдут вместе. В оставшийся день они пойдут за покупками скинкьер и ксяву, так как они обещали друг другу ранее. Девочки все еще были очень истощены, поэтому мы пошли прямо спать, пока я вошел в бессмертное царство. Я никогда не ослаблял свои тренировки в бессмертном царстве в течение всех 3 месяцев обучения. Теперь я пережил большой прорыв в своих кольцах духа. Я вызываю кольца духа, когда смотрю на них. 4 золотых духа кольца величественно плавают над моей головой, они источают невидимое давление, видимое только от королевской семьи, в отличие от насильственного давления, исходящего от колец сотоголетней давности. Несмотря на то, что давление не такое сильное, как у сотой тысячелетних духовных колец, оно ощущается гораздо более властным. Наряду с повышением моих духовных колец до 1 миллион лет все мои духовные способности также развивались и дальше. Моя ледяная трансформация иллюзий может обмануть даже бога ранга 100, и иллюзии стали полностью твердыми, поэтому даже если люди касаются иллюзий, они не будут знать, что они иллюзии. Мой контроль над иньским ледяным посохом значительно возрос, и теперь я могу вносить даже самые деликатные изменения в посох. Я изменил облик посоха, чтобы он напоминал двух драконов, обвивающихся вокруг друг друга, придавая ему невероятно величественный вид по сравнению с равниной ледяного полюса, которой он был раньше. Превращение обезьяны императора увеличено со 150% до 300%. Сила, защита и ловкость позволили мне стать намного сильнее. Моя регенерация в Фениксе также превысила мою естественную регенерацию в 500 раз. Теперь я могу регенерировать в 500 раз быстрее, чем обычные люди. Я также получил контроль над своей регенерацией, поэтому я могу изменить ее где угодно от 1 до 500 раз. Но если я получу определенное количество урона, он автоматически изменится на максимальный. В этом сила моей интеграции кольца духа, хотя я и схож с рангом других, мои силы во много раз превосходят их, благодаря старости моих духовных колец. Я провел свое время в бессмертном царстве, выполняя свою обычную рутину, прежде чем мое время истекло, и я покинул царство. Утром мы все собрались на тренировочной площадке и отправились на круг в город Сутуа и обратно, не используя духовную силу в качестве разминки. Мы возвращаемся через несколько минут, прежде чем Тан Сан садит нас и читает лекцию о технике таинственного неба. Он гораздо лучше разбирается в технике, поэтому он объяснит ключевые моменты, чтобы помочь нам лучше понять ее. После лекции мы все начали практиковать наши собственные техники секты Танга. Ронг Ронг, Литл Юэ и Оскар тренируются в глазах пурпурного демона и разделении на скрытое оружие сотен. Кажется, Ронг Ронгу легче изучать разделение на скрытые оружейные сотни, и он быстро развивается. Она очень талантлива в использовании скрытого оружия, что даже Тан Сан удивила. Ронг Ронг сказала, что благодаря контролю над отделением сердца она может легко разделить свой разум, позволяя ей быстро учиться. Фэн Фэн и Мубай изучают таинственную нефритовую руку, сосредотачиваясь на технике таинственного неба, в результате чего они достигли наибольшего прогресса в технике. Они больше сосредоточены на силе и используют таинственную нефритовую руку для усиления своей атаки и защиты. Жирный фокусируется только на пурпурных глазах демона, чтобы помочь своей цели, пока я знакомлю его с огненной природой, позволяя ему постичь его собственную огненную природу. Он также изучал травы, но я думаю, что в основном нужно сказать, что съедобно, а не для увеличения боевой мощи. Циньер и Сяву тренируются на тропе призрачных теней, что позволяет им стать быстрыми и непредсказуемыми. Кингер даже быстрее, чем я, когда использую технику, но она не обладает достаточным мастерством, поэтому я все еще могу предсказать ее движение. Литлиинг сосредотачивается на следе пурпурного глаза демона и призрачной тени. Я сосредоточил все свои тренировки на контролирующем журавле, ловящем дракона и фиолетовых глазах демона. Юсиаган указал на мои слабые стороны в рукопашном бою, и Цантроллинг Цраницатчинг Драгон должен помочь исправить эти недостатки с помощью техник борьбы. Пурпурные глаза демона оказывают синергетический эффект с моими золотыми огненными глазами, увеличивая их возможности. Хотя у них есть свои фокусы, у них также есть базовое понимание других методов, потому что мы часто сравниваем записи друг с другом, что позволяет нам прогрессировать гораздо быстрее, чем в одиночку. Мы продолжали тренироваться до утра, пока все не ушли заниматься своими делами. Циньер продолжил тренировки, а Мубай и Оскар отправились играть в деревню. Толстяк отправился в город Сутуа, чтобы отправиться на охоту в бордель, а Тан Сан вернулся в свою комнату, чтобы начать ковку. Сяву взял с собой Ронг Жуна, Фэн Фэна и маленького Юэ за покупками, а мы с маленьким Цзином пошли на свидание. Я держал маленького Цзин за руку, когда мы гуляли по городу Сутуа. Сначала мы пошли в продуктовые лавки, а маленький Цзин вытащил меня из палатки в стойло. Она будет кормить меня, счастливо улыбаясь, прежде чем просить меня кормить ее. После этого мы пошли на рынок, Когда искали что-нибудь хорошее, я купил для нее милую лисью маску и положил ее на голову, из-за чего она выглядела еще привлекательнее, чем раньше. Мы продолжали прогуливаться по рынку некоторое время, пока маленький Цзин не остановился на чем-то. Это было маленькое кольцо с белым драгоценным камнем в форме сердца. Маленькая Цзин смотрела на кольцо, думая о своих старших сестрах, у которых тоже есть кольца. Я легко вижу мысли маленького Цзина, когда спрашиваю у торговца, сколько стоит кольцо в форме сердца. Маленький Цзин удивленно посмотрел на меня, а торговец просто сказал: 10 золотых монет, никаких переговоров. Я заплатил за кольцо, не споря с торговцем, и утащил маленькую Цзин, пока она все еще удивлена. Я привел ее в пустой переулок и поставил ее передо мной. Я помещаю свою духовную силу в кольцо и подгоняю ее под палец маленького Цзина, когда встаю на колено. У маленькой Цзин слезы на глазах, когда она смотрит на меня. Я держу ее руку и надеваю кольцо на ее безымянный палец. Маленькая Цзин, прости, что я не купила тебя раньше. Она крепко держит меня за руку, плача. Все в порядке, папочка. Я просто хочу остаться вместе. Я люблю тебя, папочка. Она улыбается, даже когда плачет. Я использую свою свободную руку, чтобы вытереть некоторые ее слезы, когда я нежно целую ее в губы, прежде чем поцеловать ее слезы. Я тоже люблю тебя, маленькая Цзин. Не плачь больше, у нас еще есть остаток дня для нашего свидания. Она перестает плакать через пару минут, и мы идем в развлекательный район, чтобы посмотреть спектакль. Внутри театра я использовал свое преображение иллюзии, чтобы сделать иллюзорную стену, чтобы блокировать других от сидения рядом с нами. Маленькая Цзин сидела у меня на коленях, пока я обнимала ее тело. Мы смотрели пьесу о принцессе, захваченной злыми духовными мастерами, но спасенной очаровательной титулой идола, прежде чем они влюбились и поженились, жили долго и счастливо. Маленькая Цзин была взволнована в течение всей пьесы и подпрыгивала у меня на коленях, пока она болела за принцессу. Я должен был держать ее тело, иначе она отскочила бы от моих коленей и упала бы на пол. К тому времени, как мы покинули театр, уже стемнело, поэтому мы решили вернуться в Шрек-академию. Ближайший путь к воротам, через которые мы вошли, ведет нас через квартал красных фонарей. Мы могли бы пойти вокруг, но я не хотел тратить время впустую и просто вести маленького Цзина. Так как Литл Цзин и я впервые приехали в район красных фонарей, мы с любопытством оглядывались по сторонам. Внезапно наш путь преградил какой-то мужчина средних лет. Он выглядел по-настоящему вульгарным дядей. Он посмотрел на маленького Цзина непристойным взглядом, едва сдерживая слюни. «Маленькая девочка, ты такая милая. Почему бы тебе не пойти с этим дядей? Я дам тебе конфеты и красивые вещи». Глава 38. Рождение женщины. Немного раньше Тан Сан и Оскар вели жирную свинью в столовую. Мубай в кафетерии яростно ел сам, когда Тан Сан, Оскар и Фатти вошли в кафетерий. Мубай увидел ушибленное лицо толстяка и сердито встал. «Какого черта, толстяк, кто сделал это с тобой?» Толстяк тут же сломался, упав на колени и крикнув: «Босс, ты должен отомстить за меня. Ты видел, как они меня избили. Даже мое красивое лицо искажено. Как я буду заводить девочек в будущем?» Оскар фыркнул: «Какое красивое лицо, поторопись и расскажи нам, что случилось». Толстяк пододвинул стул и всхлипнул: «После тренировки я поехал в город Сутуа, чтобы помочь моей злой проблеме с огнем, и нашел в этом крошечном борделе очень горячую девочку. Я уже собирался позвать ее, когда пришел вульгарный дядя. Он выглядел примерно на 40, с короткими волосами и грязным взглядом. Он позвонил девушке, которую я хотел, когда звал ее, поэтому я попытался прогнать его. И он избил тебя?» Мубай спросил. «Правильно, я думал, что он слаб, поэтому я просто хотел выгнать его, но он оказался духовным предком. Он быстро избил меня и выгнал из борделя. Что было самым невыносимым, так это то, что он щелкнул моим дик и сказал, что это было крошечно. Как мужчина, я не мог терпеть такого рода оскорбления, поэтому я встал и снова сразился с ним, и я стал таким. Босс, дай, второй брат, третий брат, вы, ребята, должны помогите мне. Если бы не мое сильное тело после недавних тренировок, я бы даже не смог вернуться». Толстяк выглядел эмоционально избитым, когда плакал, когда все говорил. «Только духовный предок, и он уже запугивает моего брата. Толстяк, ты ведешь нас, мы пойдем проверим этого парня. Сиасан, Сяо, вы, ребята, идете?» Мубай был в ярости, так как его зрачки начали светиться в злом свете. Тан Сан и Оскар с готовностью согласились, поскольку они также злились на толстяка. С резервной копией толстяк вернулся в Сутуа-Сити, чтобы отомстить за свой маленький член. Они быстро добрались до квартала красных фонарей и пошли в переулок возле борделя. Толстяка избили. Они остались там, чтобы дождаться, когда выйдет пошлый дядя по имени Буле. Через пару минут он вышел и помахал хозяевам внутри, прежде чем идти в район развлечений. Они собирались последовать за ним, когда увидели двух человек, идущих со стороны развлекательного квартала. Они казались братом и сестрой с серебристо-белыми волосами. Одним из них был красивый молодой человек, которому было около 17-18 лет. Его тело было построено как воин, высокий и крепкий, так как вы могли видеть определенные мышцы на участках, обнаженных его одеждой. Он с любопытством оглядывался по сторонам, разговаривая с человеком рядом с ним. Всякий раз, когда он смотрел на нее, выражение его лица немного таяло. Другим человеком была невероятно милая маленькая девочка с лисьей маской на голове, но странным было то, что у нее были лисьи уши, которые иногда двигались. Она внимательно держала руку красивого молодого человека, когда они шли по улице. Тан Сан и другие смотрят на них и восклицают: «Разве это не брат Вулин?» Хвостов не было видно, потому что они шли так близко друг к другу, что их тела закрывали обзор. Буле также увидела двоих и похотливо посмотрела на маленькую девочку. Он заблокировал путь двоим, прежде чем сказать: «Маленькая девочка, ты такая милая, почему бы тебе не пойти с этим дядей, я дам тебе конфеты и красивые игрушки». Тан Сан и другие смотрели на Буле с жалким взглядом. «Этот идиот, даже если ты злишься на папу, ты не можешь разозлить Вулина, он мертв. Есть лучшие способы самоубийства. Маленький Цзин и я останавливаемся и смотрим на этого вульгарного дядю. Этот гребаный лоликон, пытающийся выманить мою дочь прямо передо мной. Он умоляет о смерти. Я думаю, как я готовлюсь дать ему ад». Буле меняет взгляд на меня, глядя на меня с презрением, но прежде чем он успел что-то сказать, я перебиваю его. «Ты идиот, Буле в ярости, что я оскорбил его, ублюдок. Кого ты называешь идиотом? Хаем, я думал о том, чтобы отпустить тебя, но теперь я побью тебя и твою сестру перед тобой». Я качаю головой и холодно смотрю на него. «Она не моя сестра, она моя дочь». Буле был шокирован, когда я сказал, что маленький Цзин – моя дочь, и посмотрел на маленького Цзина. Маленькая Цзин посмотрела на Буле и использовала свой жалкий взгляд. «Дядя, пожалуйста, не делай больно моему папе». Будучи застигнутой врасплох, Буле была немедленно ошеломлена ее жалким взглядом. Он думал, что она только что разбудила ее дух, но не знала, что ей уже 13 лет и она является старшим духом. Я не дал ему времени вырваться из оглушения, когда приблизился к нему, прежде чем использовать технику «Поймать дракона». Используя технику борьбы, я начал вывихивать все суставы на руках и ногах. Мне потребовалось всего пара секунд, чтобы вывихнуть их всех. Я также нажал пару точек давления, чтобы он не мог двигаться. Буле проснулся от боли от вывиха суставов и начал кричать. Люди смотрели друг на друга, но я просто использовал свое преображение иллюзий, чтобы показать стандартные 9 кольца духа с оптимальной конфигурацией, заставляя всех быстро отвести взгляд в страхе. Буле также увидел кольца духа, когда тот перестал мгновенно кричать. Его лицо побледнело, когда он едва различил слова «Ти», «Титул», «Дала». Я не спускаю с него глаз и насмешливо спрашиваю: «Кто этот идиот?» «Я идиот, пожалуйста, избавь меня». Буле плакал, и я мог видеть, как его штаны намокли, когда он разозлился. «Этот идиот, он такой жалкий, даже не стоит убивать». Я вызываю свой иньский ледяной посох и поворачиваю один из его концов, чтобы быть маленькой и острой иглой. Я сунул его в пару мест в теле Буле, направляя свою духовную силу в его тело. Я полностью порвал акупунктуры, управляющие его сосудом зачатия, и он стал бессильным. Как только я убираю свой посох, я смотрю на него. «Это поможет тебе усвоить урок в будущем. Он не может пошевелить своим телом, но если бы он мог, Буле, вероятно, поклонился бы на земле». «Да, сэр Титул Дала, спасибо, что помогли мне». Я слегка улыбаюсь. «Этот парень действительно идиот. Я сделал его совершенно бессильным, и все же он благодарит меня за это. Если он не сможет исцелить свои точки зрения, он никогда не сможет снова заниматься сексом, и медицина в этом мире не продвинулась настолько далеко, чтобы иметь глубокие знания о человеческом теле. Буле думал, что я ему улыбаюсь, потому что он поблагодарил меня и продолжал хвалить меня. Я проигнорировал его, прежде чем взять маленького Цзина за руку и вернуться в Шрек-академию. Буле хотел, чтобы я помог вернуть его суставы на место, но не осмелился спросить, если мне это не понравилось, поэтому он подождал, пока я исчез из поля зрения, и начал кричать: «Эй, кто-нибудь, подойди и помоги мне, духовный предок, я заплачу тебе». Никто не осмелился даже взглянуть на него, так как он разозлил титулованного Даула и просто продолжал уходить от него. Внезапно кто-то появился перед ним. Буле почувствовал облегчение, когда сказал: «Спасибо, я заплачу вам щедро, а теперь иди, помоги мне». К сожалению, он получил не руку, а ногу. Пару раз его голова вонзилась в землю. Буле был дезориентирован, когда смотрел на преступника. Он увидел знакомое жирное лицо, у которого все еще есть синяки. Буле узнал в нем маленького толстяка, которого он избил и выкинул из борделя сегодня утром. Толстяк растоптал его грудь, сломав пару костей, и он сердито сказал: «Ты избил меня раньше. Ты сказал, что у меня крошечный член». «Хорошо». Буле в страхе посмотрел на толстяка, но толстяк просто злобно посмотрел на него, когда он засмеялся. «Странный дядя, разве ты не сказал, что у меня есть маленький пекер?» «Хорошо, я позволю твоему стать жареной курицей». Толстяк указал рукой на нижнюю часть тела Буле. Когда он вызвал свое злое пламя, пламя вспыхнуло и покрыло нижние области Буле, полностью сжег его. Буле испустил леденящий кровь крик, прежде чем исчезнуть от боли. Толстяк с удовлетворением посмотрел на лицо, а потом плюнул на Буле и ушел. Тан Сан и другие сочувственно посмотрели на Буле, когда Оскар сказал: «Женщина родилась сегодня. Я скоро приеду в Шрек-академию с маленьким Цзином и пойду прямо к нашему коттеджу. Остальные девушки уже там ждут нас, когда мы ложимся спать. Проходит пара дней, и я на последнем свидании со всеми девушками. Каждый день я прогуливался по рынку, чтобы посмотреть, есть ли какие-нибудь скрытые сокровища. Благодаря тому, что я все время нахожусь в царстве бессмертного, я прочитал много книг и получил много информации о редких растениях и предметах. Сегодня я гулял по рынку с девочками, играющими вокруг меня, прежде чем мои глаза попались на конкретный прилавок. На скамейке этого киоска был цветок, который, казалось, высыхал. На нем было 8 лепестков, которые казались морщинистыми, а корни его сжались. Хотя он умирал, я мог мгновенно сказать, что это был цветок жизни. Я действительно смог найти цветок жизни в этом месте, а также 8-лепестковый цветок. Цветок жизни назван так, потому что он увеличивает жизнь растения и увеличивает скорость роста всех растений вокруг него. Для каждого лепестка он улучшает рост растений в один раз. Этот цветок жизни имеет 8 лепестков, поэтому он должен увеличить рост растений в 8 раз. Цветок жизни увеличивается на 1 лепесток каждые 100 лет, поэтому ему должно быть около 800 лет. Глядя на стойло, есть еще пара растений, которые выглядят довольно здоровыми, поэтому торговец, вероятно, сорвал все растения рядом с ним, не зная, что они были. Я быстро иду к торговцу и покупаю у него цветок жизни, прежде чем сохранить его в своем бессмертном царстве. В бессмертном царстве растения уже растут в 25 раз быстрее, чем они будут расти снаружи, из-за обильной духовной силы и разницы во времени. Цветок жизни должен вырастить свой 10-й лепесток за 8 лет в соответствии с этой скоростью, но царство бессмертия будет обновляться за каждое кольцо духов, которое я получу, так что это займет намного меньше времени. Не было ничего примечательного, что произошло в наше свидание, и мы вернулись в академию после некоторого веселья. На следующий день все девочки пошли за покупками, а мы, мальчики, занимались своими делами. Сегодня я буду делать соломенные шляпы для всех нас. Я выращивал зерновые с тех пор, как получил царство бессмертного, поэтому растениям пшеницы более 200 лет, но они не разбудили свой разум, чтобы стать духовными животными. Иногда я не могу собрать урожай, поэтому он теряется. Может быть, мне следует поймать несколько слабых духовных зверей, которые, как и некоторые богатые фермеры, склонны к урожаю. Солома, собранная с посевов пшеницы, крепкая, как железо, но легкая, как перышко, из-за обильной питающей их духовной силы. Я вытаскиваю солому и начинаю плести шляпы. Мне потребовался всего час, чтобы сделать для всех нас 11 шляп конической формы, Я даже сделал маленькие ушные отверстия для ушей лисицы маленького Цзина. После того, как я закончу, я спешу в Сутуа-Сити и покупаю несколько слабых духовных зверей, чтобы ухаживать за моими культурами. Я купил 10-летнее рисовое растение, на котором росли руки и ноги. Это безвредный вид духовного зверя, который никогда не нападает на людей. По своей природе выращивать зерновые культуры они проводят весь день на полях, ухаживая за растениями вместо фермеров. Только богатые фермеры могут купить их, потому что они едят некоторые культуры в качестве оплаты, поэтому люди с небольшими фермами потеряют большую часть своего урожая, если купит один. Я отправляю его в свое бессмертное царство, где он издает счастливый крик. Растения в моем бессмертном царстве намного лучше, чем на улице, и они могут расти намного быстрее внутри, поэтому он очень рад, когда заботится о моих посевах. Я возвращаюсь в академию и направляюсь в кафетерий, где я встречаю Фатти, Оскара и Мубая. Я сижу с ними, пока мы ждем, чтобы другие вернулись. Вскоре девочки возвращаются, смеясь и беседуя друг с другом, а затем садятся на свои обычные места или садятся на колени в случае маленького Цзина. Затем в комнату входит Тан Сан, выглядящий усталым. Большую часть времени он ковал и выходил только поесть и потренироваться с нами утром. Тан Сан привлекает наше внимание, когда на его лице появляется улыбка. «Все, я закончил наш наряд». Он вытаскивает плащ из ремня и накидывает его. Поскольку я дал ему дизайн, он выглядит очень похожим на плащ Акацуки, скрывая все тело, кроме носа и выше. У плаща есть красивые голубые лотосы, украшающие плащ. Они, кажется, выпадают из плаща и создают ощущение потустороннего мира. Остальные в экстазе смотрят на свои лица, когда они подпрыгивают и окружают Тан Сан, они почувствовали плащ и поняли, что это очень гладко и удобно. Он сделан из шелка 5000-летнего зверя-паука и обладает некоторой стойкостью к стихийным атакам, будучи невероятно твердым к урону. Из-за материала он может открывать отверстия везде, где это необходимо, поэтому, если я использую свой внешняя духовная кость, она просто распахнется, а не разорвется. Тан Сан объясняет нам плащ. Он достает плащ для всех нас, когда мы их надеваем. Я пробиваю дыру в задней части моего хвоста, чтобы она не ограничивала меня, и маленький Цзин тоже делает то же самое. Я также достаю соломенные шляпы и раздаю их всем. Мы надеваем их, прежде чем встать в очередь, пока я вызываю зеркало перед нами. Внутри зеркала мы видим группу людей, испускающих таинственный воздух. Ничего о нас не видно, кроме наших носов. Никакой информации о нашей группе найти не удалось, за исключением некоторых полов, потому что у девочек, кроме маленького Цзина, есть груди, которые давят на плащ, особенно маленькие Юя и Цинер, которые являются самыми большими. Глава 39. Возвращение на великую духовную арену. Снова. Все любят внешний вид плаща и шляп, и когда мы стоим вместе, мы выглядим как таинственная организация с потусторонним ощущением от наших плащей. Я купил материалы для изготовления наших колец, поэтому мне нужно будет знать ваш титул бога и духовный знак, чтобы я мог начать их создавать. Тан Сан сказал.